И что касается упражнения по улыбкам, это одно из крутейших упражнений, которое дает просто сумасшедшие результаты. Может, оно кажется смешным, дурацким и непонятным. Да нафиг это надо, улыбаться, это сложно, неохота, я забываю. Но это упражнение дает просто невероятные результаты. Я когда начал, ну, я давно вот эти вещи применяю, там, смехотерапию, иногда вам тоже, может, показывал, кто-то попадал со мной на созвонах в смехотерапию, когда мы устраивали, вот, но когда я вот это упражнение делал целый день, вот эти 200 улыбок, ну, я, правда, делал не по 30 секунд, а я, ну, то есть еду куда-нибудь на байк, сел, там, полчаса еду и реально полчаса улыбаюсь, там, плыву по морю, полчаса улыбаюсь, да, бегу, улыбаюсь. Вот, поэтому и сегодня я тоже с вами делал это упражнение и тоже улыбался, ну, не по 30 секунд, а подольше. Вот, так вот, когда я начал это делать упражнение, я еще не был в партнерстве в Metafunnels, но я очень сильно хотел, но там, ну, был очень сложный вход по финансам, и я начал делать это упражнение по улыбкам, и мне на следующий день Денис Казионов, основатель и главный разработчик платформы Metafunnels, сам лично написал, говорил: «Вадим, ты хотел на платформу и, ну, на партнерство, и дал мне такие условия, о которых я даже просто даже не мечтал до этого». То есть реально вот эта штука у меня сработала. И знаю, ну, многих ребят, которые тоже делали это упражнение, делали его качественно и именно, ну, ну, как нужно делали. И у всех были, ну, в том или ином плане крутые сдвиги. Ну, конечно, может быть, не за один день у кого-то, ну, там произойдет, но если вы будете делать это упражнение, ну, как минимум неделю, каждый день, реально в жизни начнут происходить чудеса. Вот попробуйте просто ради интереса, без ожидания, а просто ради научного эксперимента неделю сделайте вот это упражнение, и вы увидите, насколько кардинально поменяется ваша жизнь.